Мы с Ольшанским договорились, что о семье Терехиных пока спрашивать не будем. Сначала проверим, где и с кем он находился в момент убийства монахини-сестры Марфы и медсестры Мыриковой, заодно к алкоголичке Романовской его примерим, а потом уж о детях и о Галине спросим. Я пока этого врача не видела, но Коротков и Ольшанский уверяют меня в один голос, что он абсолютно спокоен, и реакция у него на все, что происходит, очень естественная, как у невиновного и совершенно неосведомленного человека. Российский Лоуренс Оливье, одним словом. Наталья, не увлекайся оперативной комбинаторикой. Я понимаю, тебе хочется сделать все тщательно и аккуратно, чтобы красиво и одним махом расколоть этого врача. Но не забывай о похищенной девочке. Если мы до сих пор не получили известия от похитителей, стало быть, она не заложница. И только этот врач может сказать нам, кто и почему мог ее похитить. Я понимаю, Виктор Алексеевич, но ведь если его не прижать как следует, он все равно не скажет. Он, на первый взгляд, чист со всех сторон. И если мы поторопимся, то загубим дело. Он вывернется, как уж. У нас ведь на самом деле ничего против него нет. И потом, помните, я говорила вам о своих сомнениях по поводу того, как чисто были совершены все убийства и похищения. У него есть помощники, хотя бы тот тип, который так ловко обманул нашего Мишаню. Кстати, я хотела вам сказать, Миша посмотрел издалека на Волохова и уверенно утверждает, что человек, которого он видел на территории больницы и принял за дядю Сашу, это совершенно точно не Волохов. Типаж тот же, сходство с портретом огромное, но это был не он. А у Мишки глаз алмаз, он в таких вещах не ошибается. Стало быть, если преступник доктор Волохов, то у него как минимум два подельника. А это уже группа. И если мы сейчас неосторожным движением Волохова спугнем, группа нырнет в болотце и исчезнет. А потом мы и самого доктора вынуждены будем отпустить. За недоказанностью. Ты все правильно говоришь, Настасья. И возразить тебе нечего. Но есть один аргумент, и он самый главный на сегодняшний день. Девочка Наташа Терехина. Нельзя нам тянуть. «Все, деточка, время вышло. Спускайся вниз потихоньку. Голубые «Жигули», за рулем твой дружок Зубов. Да не вздрагивай ты, он сегодня в хорошем настроении». Эксперт-криминалист Зубов славился своим постоянным брюзжанием на состояние собственного здоровья и неправильное поведение начальства, а также на государственную политику в области цен и приватизации. Он был высококлассным специалистом, но общение с ним требовало от окружающих немалого терпения и выдержки. Он мог вогнать в тоску самого большого оптимиста. Ну что ж, Зубов так Зубов, подумала Настя.